Хотя рана Абрамовича была пустяковой, Мараньон настоял, чтобы пианиста срочно осмотрели в ближайшей больнице, и концерт начался только тогда, когда ему оказали первую помощь. В ожидании возвращения музыканта Мараньон приказал подать легкие закуски, и гости теперь беседовали друг с другом с бокалами в руке, собравшись в большие или меньшие группы и разойдясь по просторному салону, который временами служил концертным залом. Звукоусиливающая аппаратура негромко, не мешая разговорам, воспроизводила один из последних квартетов Бетховена. Вокруг хозяина собрались князь Бонапарт, который на этот раз смог принять приглашение, женщина средних лет. Ее Даниэль как будто видел в тот вечер, когда Томас давал свой последний концерт, и судья Родригес Ланчес. Дуран еще не приехал. «С Сусанной ты знаком», — сказал Мараньон, приглашая Даниэля присоединиться к своей компании. «Ну, конечно», — подтвердила судья, прежде чем расцеловаться с молодым человеком. «Даниэль помогает мне в расследовании, которым я сейчас занимаюсь». И не успел хозяин представить Даниэля остальным гостям, как женщина, о которой Паниаго впоследствии узнал только, что ее зовут Нельси, и что она замужем за генеральным директором испанского отделения международной компании прохладительных напитков, резко сменила тему разговора. «Кстати, о следствии. Кажется, в связи с делом Томаса еще никто не задержан. На мой взгляд, это позор. Будь мы европейским государством, как нас уверяет нынешнее правительство, я уверена, убийца уже сидел бы за решеткой». Последовало напряженное молчание. То ли эта женщина не знала, что делом Томаса занимается Донья Сусана, и потому сморозила глупость, то ли она намеренно бросила судье вызов. Замешательство длилось не больше нескольких секунд, потому что Донья Сусана, не колеблясь, ответила. «Позвольте пояснить вам, сеньора, что перед вами человек, ведущий следствие, о котором вы только что упомянули. Создавалось впечатление, что если бы не частичный паралич лицевых мышц, она бы оскалилась собеседнице в лицо». «Я не имела об этом ни малейшего представления», — ответила женщина, не обнаружив никакого смущения от допущенной оплошности. «Прошу прощения, хотя моя критика не затрагивала никого персонально, а относилась к хаосу, который царит в судах после прихода к власти нового правительства». Мараньон отдавал себе отчет в том, что судье захочется продолжить перепалку, и решил этого не допускать. «Давай проведем вечер мирно, Сусанна». «Ведь мы пришли сюда, чтобы отдохнуть», — поддержал его Бонапарт, — «а не задевать друг друга». «Да еще в такой вечер», — добавил Мараньон. «Не чувствуешь? В воздухе разлито что-то необычное, можно сказать, зловещее. Наш первый виртуоз ранен, а сейчас две мои дорогие подруги готовы затеять бессмысленный спор». «Что-то зловещее?» — переспросил князь. «Значит, вы суеверны». Хозяин дома выслушал вопрос Бонапарта с улыбкой. «Нисколько, милый князь, напротив, все связанное с подобными выдумками меня раздражает. Я хотел сказать, что из-за приближающейся грозы воздух сегодня насыщен электричеством, положительными ионами, а положительная ионизация, несмотря на обманчивое прилагательное, как известно, крайне негативно влияет на людей, вызывает утомление, раздражительность, бессонницу». «Дорогой Хесус», — откликнулась Нельси. «Как же так? В твоем сказочном доме нет генератора отрицательных ионов?» «Есть, Нельси, но мы так нещадно его эксплуатировали, что бедняга сегодня забастовал. Так что остается дожидаться, когда пройдет гроза». Секретарь Мараньона неслышно подошел к нему сзади и что-то прошептал на ухо. Прекрасная новость. Хайме сказал, что с Абрамовичем все в порядке, и мой шофер везет его сюда. И, посмотрев на часы, добавил: «Уже очень поздно, но еще есть время, чтобы наша звезда сыграла по меньшей мере последнюю сонату, написанную Бетховеном, 32-ю. Даниэль, почему бы тебе не рассказать нам о ней?»